Глава 5. В стране Африки. Пули дум-дум. Ужасное действие. Побеждены. Мулаку. Критическое положение плена. Кулачный удар дум-дум. Излияние. Караван в Карибском ущелье. Бандиты. Атака. Спасение. Неизвестный друг. Парс негациант и имущество герцога Ричмонда. Пленники осуждены на голодную смерть. Афридии и их союзники с большим терпением сосредотачивали в шахдарском лагере все средства для атаки и особенно для защиты. Они надеялись завлечь и удержать здесь английские войска, которым трудно было бы долго сопротивляться по причине голода и жажды. Мятежникам было тем легче отбить всякое нападение, что они представляли собой обороняющуюся сторону, что двойная линия их войск была защищена сильными и естественными препятствиями, и что, наконец, их армия была в десятеро больше английской. Однако, несмотря на чудеса храбрости, горцы, эти опытные бойцы, снабженные современным оружием, были разбиты. В первую минуту они ничем не могли объяснить этого поражения, которое, в сущности, хотя и нанесло сильный удар их самолюбию, но не могло иметь окончательного влияния на ход войны. И пришлось только отступить на несколько миль дальше в горы и там опять готовиться к отпору. Однако же один факт отнял у них некоторую долю самоуверенности и заставил их действовать осторожнее, чем они действовали в последнее время. Вот какой это был факт. Атака со штыками, исполненная шотландским полком, оказалась непреодолимой. Ее, однако, не удалось бы довести до конца, если бы огонь не оказался в десятеро губительнее обыкновенного. Залпы произвели самое разрушительное действие и уложили насмерть целый ряд сражавшихся. Каждый человек, пораженный пулей, должен был считаться неминуемо погибшим или, по крайней мере, неспособным к дальнейшей борьбе, потому что легких ран, позволяющих солдатам продолжать борьбу, вовсе не существовало. Это происходило от того, что в первый раз была пущена в ход новая пуля, обладающая просто удивительными свойствами. Прежде английские солдаты стреляли обыкновенными патронами с пулями, обложенными никелем. Эта пуля очень маленького калибра. Когда не попадала в куль, пробивала в теле только маленькое отверстие, не препятствуя раненым участвовать в бою. И фанатики-мусульмане обыкновенно продолжали сражаться с удвоенной храбростью. Уже итальянцы в Абиссинии убедились в бессилии малокалиберных пуль, которые, пробивая очень глубокие раны, тем не менее не укладывали на месте решительного и храброго врага. Как люди практические, англичане сумели найти патрон нового образца, который сразу прославился под названием пули Дум-Дум. Дум-Дум – это маленький город, расположенный в 6 километрах от Калькутты, недалеко от поля бедствия. Там-то и приготовляются названные патроны. Это настоящее чудо искусства и жестокости в деле человекоубийства. Пули прежнего образца, никелевая оболочка мешала свинцу проникнуть в рану. Средство, найденное англичанами, заключалось в том, что никелевая оболочка на концах пули была уничтожена и оставалась только на боках. Таким образом, свинец, по английскому выражению, оставался открытым на носу снаряда. Отсюда происходит название пуль – мягконосовыми, которое дано им филантропами, живущими по ту сторону Ла-Манша. Дум-дум – это поистине ужасная вещь. Пуля проникает в тело, где и застревает ее верхняя круглая оболочка, между тем, как свинец продолжает свой путь, благодаря своей тяжести. Свинец, выходя из никелевой оболочки, располагается в виде гриба с расщепленными краями. Ткани размочаливаются, артерии, вены и нервы разрываются. Кости обращаются в порошок. Одним словом, органические повреждения бывают таковы, что если отверстие, пробитое пулей при входе, имеет диаметр не более диаметра карандаша, то отверстие при выходе имеет часто более 10 сантиметров. При этих условиях зашивание ран, соединение сосудов, сама перевязка – все становится невозможным. Таким образом, в большей части случаев всякий, кого попала эта пуля, погибал безвозвратно. Чтобы освободить шахдарский лагерь, запруженный целой армией мусульман, генерал-главнокомандующий, решился снабдить свои войска этими ужасными пулями. Это возбудило в туземцах дикую ярость. Эти воинственные нации, обладающие закоренелой страстью к битвам, привыкли к пулям с никелевой оболочкой, которые вели себя честным образом, едва задевали правоверных и заставляли их увериться в своей неуязвимости. И вдруг, без всякого перехода, без всякого приготовления, они увидели изуродованных раненых. Одним словом, настоящую человеческую бойню. Началась паника, овладевшая самыми решительными, самыми смелыми людьми. Мулаку, старый Макрани, чьи предсказания волновали и воодушевляли всех этих сектантов, пришел в неописуемую ярость. Он обещал победу, полную победу, уничтожение всей английской армии. Престиж старого фанатика должен был сильно пошатнуться, если только что-нибудь могло поколебать престиж пророка. Он, однако, нашелся и сумел перетолковать священное изречение в таком смысле, что будто бы вина за поражение Африки должна была быть приписана двум пленным офицерам. Обратить майора и лейтенанта в козлов отпущения было азбучным делом для Мулы. Он имел тем больший успех, что побежденный всегда рад приписать свою неудачу посторонней причине. Опасность, которой подвергались оба офицера, была тем серьезнее, что они были совсем одни и окружены фанатиками, не останавливающимися ни перед какой пыткой. Для них должны были выдумать одну из удивительных и диких пыток, которые прельщают воображение азиатов, столь изобретательны в этом отношении. Они знали, что ничто не могло их спасти, и готовились ко всему как люди, сознательно относящиеся к опасностям войны. Но у них было, по крайней мере, утешение, что окружавшее лагерь железное кольцо было сломлено. Не беспокоясь более об участи своих товарищей по оружию, они могли на свободе размышлять о своих собственных несчастьях. Пленники сохраняли бодрый и ясный вид перед оскорблявшими их фанатиками, и их гордая сдержанность пока еще внушала уважение необузданной толпе. Однако они чувствовали сильное стремление к уединению. Им хотелось бы скрыться от всех устремленных на них глаз, даже, пожалуй, очутиться в тюрьме, чтобы там на свободе оплакивать дорогих умерших. Мулаку особенно отличался по отношению к ним своей необузданностью и говорливостью. Покрытый скудными лохмотьями, с обнаженными руками и ногами и с худалым лицом, блестящими глазами, взъерошенной бородой, он показывал им кулаки, осыпал их бранными словами или просто вцеплялся в них своими черными, кривыми ногтями, похожими на когти хищной птицы. И среди дождя непонятных пленникам слов они все чаще и чаще слышали слово «дум-дум», произносимое со зловещими, бездумными восклицаниями. Несмотря на свое спокойствие, удивительно для такого молодого человека, лейтенант Тейлор почувствовал, что им овладевает сильный гнев. Майор увидел, что он вдруг скрестил руки на груди. В тот час одна из них вытянулась, как стальная рессора, и с глухим шумом ударила крикуна. В то же время послышался треск костей, и старик тяжело упал с разбитой нижней челюстью. «А этот кулачный удар – это тоже дум-дум?» – холодно спросил лейтенант. Фанатик слабо шевелился и стонал. Изо рта его бежала кровавая пена. «Браво, Тейлор!» — сказал майор с печальной улыбкой. «Надеюсь, этот несчастный не будет больше призывать наших врагов к священной войне». Оба офицера ожидали верной смерти после такого жестокого оскорбления, уважаемого всеми человека. Однако ничего такого не случилось. Оттого ли, что престиж Мулы сильно пошатнулся? Оттого ли, что им готовили другого рода мучения. Но оба офицера были заперты в каком-то домишке, выстроенном из сухого камня, перед которым постоянно стоял отряд бандитов, вооруженных с ног до головы. Только тогда им удалось обменяться несколькими словами, излить друг другу свою душу и поразмыслить об ужасных известиях, полученных в момент начала сражения. Майор первый прервал молчание, царившее в течение нескольких минут в мрачной темнице, куда их заключили. «Ах, Тейлор!» – прошептал он разбитым голосом. «Я очень несчастлив. Моя жена, обожаемая подруга моей жизни, умерла, убита. Ясновидение меня не обмануло. Мои бедные дети останутся теперь одинокими, беспомощными, так как меня нельзя больше считать их опорой. А я разве менее несчастна, милорд? Я потерял отца, и он тоже убит. Отец убит, мой первый, мой единственный друг. Ах, милорд, я хотел бы плакать, как замученное дитя. Я не могу выразить ужасного чувства, которое я испытываю при мысли, что никогда его больше не увижу. Никогда не услышу. Мой маленький Эдуард. Потому что для него я все еще был маленьким. Ах, мой отец, мой отец! В течение нескольких минут эти два мужественных воина, видевшие смерть лицом к лицу на поле битвы, дали свободно излиться удручающему их горю. Из глаз текли обильные слезы. Подумайте только, Тейлор, сказал майор, стараясь придать твердость своему голосу. Мэри только 15 лет, а Патрику еще нет и 14. Их мать умерла, и гнездышко расхищено. Что с ними теперь будет? Они остались без средств. Слышите вы? Без средств. И притом гордые, как шотландцы. Потому что, должен признаться вам, милорд, я беден, как младший член семьи. Что в богатстве, милорд? Вы благородны, как стюарты, и мужественны, как все эти храбрецы, сражающиеся в рядах Гордонова полка. А как мы были счастливы! Счастье наше было настолько полно, что можно было бояться за его продолжительность. В тюрьме было несколько каменных скамеек и несколько соломенных рогов. Майор опустился на одно из этих сидений, и лейтенант сел около него, забывая о своем собственном несчастье. Повинуясь непреодолимому желанию открыть свою душу, майор прибавил. Наша семья, когда-то очень богатая, совершенно разорилась после Каунпурской резни, которая облекла в траур наше милое отечество. Да, прервал лейтенант, нет семьи во всем Соединенном Королевстве, которой не пришлось бы оплакивать потери. Майор рассказал, как его отец доверил все свое богатство гебрскому негоцианту, и как он был убит вследствие ужасной измены, наложившей неизгладимое пятно на память Нена Саиба. Он рассказал еще, как он сам, спасенный из колыбели, оставшийся без опор, был воспитан за счет государства, вместе с детьми других жертв, испытал все невзгоды сиротской жизни, военного воспитания в Индии, бедственного офицерского существования. Он рассказал про свою женитьбу, про свое счастье, надежды, увеличение семейства и про свое полное невидение того, куда попало сокровище, вверенное его отцом, гебрскому негацианту. Потом он продолжал. Я подошел теперь к самому романтическому моменту моей жизни. Это случилось за несколько дней до начала военных действий, месяца 3 тому назад. Губернатор Пешавара, предвидя восстание, поручил мне произвести быструю рекогносцировку расположенных на границе постов. И дал мне с этой целью пол эскадрона красных улан. Я двинулся вперед и увидел вдалеке приближающийся к нам караван тяжело нагруженных верблюдов. Он причудливо извивался по склону горы и направлялся в нашу сторону. Тогда все еще было мирно. Этот караван, везший товаров на целые миллионы, шел без охраны, и верблюдовожатые почти не были вооружены. Мне вдруг пришло в голову, что такая ценная добыча может возбудить жадность разбойников. Я и не думал, что мысль так скоро осуществится. За Али-Маджидским ущельем прятались 400 человек бандитов, которых я увидел в бинокль совершенно ясно. Едва только караван углубился в ущелье, как раздалась бешеная стрельба. Бесконечная линия тотчас пришла в беспорядок, заколебалась, порвалась. Растерянные вожаки разбежались или бросились на колени, умоляя нападавших о пощаде. Разбойники бросились на легкую добычу, развязали вьюки и без жалости задушили тех, кто просил пощады. Нас было 60 человек, скрывшихся за выступом скалы. Я выступил вперед, приказал вынуть штыки и заряжать ружья. Трудно поверить, но мы понеслись, как смерч по руслу потока, заваленному обломками. Я увидел 80-летнего старца, которого бандиты сняли с верблюда и собирались убить. Один из них держал его за длинную белую бороду, другой поднял палаш. Ответным ударом я выбил саблю из рук разбойника и пронзил горло тому, который держал старика за бороду. В то же время мои уланы кололи штыками на все стороны. Спустя короткое время на земле уже лежали 200 бандитов, пронзенных смертельными ранами. Остальные, думая, что за нами появится целый полк, разбежались куда могли. Караван, стоивший несколько миллионов, был спасен. Он весь принадлежал старику, которого я спас от смерти. Он с чувством выразил мне свою благодарность, спросил мое имя и, услышав его, был сильно поражен. «Герцог Ричмонский», — сказал он своим старческим голосом, дрожа и запинаясь. «Сын полковника, убитого при Каунпуре. Ах, милорд, я долго искал вас, чтобы передать вам имущество, доверенное мне вашим отцом». «Какое имущество? Что вы хотите этим сказать?» — спросил я с изумлением. «Богатство герцога Ричмонда. Более миллиона фунтов. Но вы исчезли во время смятения, и я никак не мог вас найти. Потом меня постигло несчастье. Я потерял свое богатство и, пытаясь возвратить его, был взят в плен и продан в рабство кабульскому эмиру. После долгих лет, проведенных в плену, мне удалось бежать и достигнуть русских владений. Меня поймали, опять продали, и я долго оставался на службе у бухарского хана. Наконец, мне удалось начать торговлю для себя. Разбогатев, я возвращаюсь в свою страну и везу с собой такое огромное богатство, которому мог бы позавидовать даже Раджа. Тут-то вы спасли меня, милорд. Вы – сын человека, почтившего меня своей дружбой». Майор на минуту остановился, оставив лейтенанта в полном изумлении от всего услышанного. Потом продолжал своим печальным голосом. «Не правда ли, Тейлор? Эти события моей жизни сильно напоминают роман. Что же я могу еще прибавить? Я вернулся в Пешавар и проводил туда старого негацианта, так тесно связанного с историей моего семейства. Одаренный чудесной памятью, он в полной подробности помнил все, что касалось каунпурской драмы. Он не забыл место, где он скрыл сокровища моего отца. На память сделал мне подробный план этого места, присоединил к нему подробные объяснения и отдал мне драгоценные документы, умоляя спрятать их в верном месте. Кроме того, он обещал мне, окончив свои собственные дела, превратить драгоценности в деньги и положить их на мое имя в одно из финансовых учреждений империи. Он заклинал меня поторопиться, говоря, что он очень стар и ему осталось недолго жить. Я переслал документы жене, объяснив ей, какое значение они имеют для нас и для наших детей. С тех пор я больше не получал известий от старого парса негацианта. Моя несчастная жена была убита через несколько часов после получения моего письма. Наш дом разграблен и сожжен. Мои бедные дети пишут мне, что все погибло. Они сами, не имея никаких средств, ехали с бедными эмигрантами поля бедствия, пострадали от железнодорожной катастрофы и были спасены только заботами великодушного чужестранца, капитана Пенелеса. Но они беглецы. Они находятся под гнетом таинственной и страшной опасности. Они принуждены скрываться и находились в момент, когда Мэри писала это письмо в неизвестной пагоде, имени которой они не знают. «Однако, милорд, надо надеяться, что они будут вам возвращены», сказал лейтенант. «Несчастье не может все время обрушиваться на одних и тех же лиц. Разве мы сами не служим доказательством обратного, если подумать о постигающих нас в последнее время катастрофах? Я не верю, что нам долго придется оставаться в плену. Напротив, у меня есть предчувствие, что нас скоро освободят. Случится что-нибудь неожиданное, но непреодолимое. Вы молоды, мой друг, а молодость легко поддается безумной надежде. Что до меня, я сделаю все на свете, чтобы увидеть моих бедных малюток. Но я не имею на это никакой надежды. Что бы там ни было, поклянитесь мне, если вас отпустят на свободу отыскать, любить и позаботиться о них, как старший брат. Я прошу вас об этом, как самого храброго, самого дорогого товарища по оружию». На энергичном лице молодого человека отразилось живое волнение при этих торжественных словах. Потом он тихо покачал головой, говоря: «Милорд, не забудьте, что моя судьба тесно связана с вашей. Я не могу жить, если вы погибнете. Я не могу остаться на свободе, если вы в плену. Но если бы вы освободились, если б мы оба убежали, и я был бы убит. Обещайте, Тейлор. Я клянусь, милорд, что сделаю все, о чем вы меня просите. Я клянусь вам, уважаемой памятью моего отца. Внезапное появление отряда Африты под предводительством человека мрачного вида прервало этот разговор. Человек посмотрел на обоих англичан с невыразимой ненавистью и сказал им: «Суд, который рассматривал ваше дело, приговорил вас к смерти. Вы умрете от голода и жажды. Ваши трупы, разрезанные и посоленные, будут посланы главнокомандующему английской армии. Так будет со всеми пленниками, пока останутся в употреблении пули Дум-Дум.